Письмо 77. О малоценности жизни. Сегодня прибыли к нам александрийские корабли, которые посылаются вперед с известием о приближении идущего за ними флота. Это были так называемые курьерские корабли. Вся компания радовалась при виде их. На набережной, в Путиолах, стояла толпа народа, узнававшая александрийские корабли среди общей массы других кораблей по роду их парусов. Ибо только на этих кораблях распускают верхний парус. Известно, что наиболее увеличивает скорость корабля верхняя часть парусов. С помощью их корабль движется всего скорее. Итак, как только ветер начинает крепчать и становится сильнее, чем нужно, верхние паруса убираются. Нижний ветер уже гораздо слабее. Поэтому все другие корабли, миновав Капрею и ту гору, с бурной вершины которой на море смотрит Паллада, оставляют одни нижние паруса. Верхние же составляют отличительное свойство александрийских кораблей. Смотря на суетливость, с которой все спешили на берег, я почувствовал некоторое удовлетворение от своей беспечности, благодаря которой я не спешил узнать и ожидаемых мною писем, в каком положении были мои дела и вообще, что в них заключалось. С некоторых пор ничто уже не может мне ни повредить, ни принести выгоды. Так должен был бы я думать, даже если б и не был стар. Теперь же такой образ мыслей тем приличнее, что во всяком случае у меня более путевых запасов, чем остающегося пути. В особенности, если принять во внимание, что я вступил уже в такой путь, который кончить не представляется необходимым. Путешествие нельзя считать совершенным, если остановишься посредине пути или не дойдя до места назначения. Жизнь же, если только она праведна, совершенна, и когда бы ее ни кончить, лишь бы хорошо кончить, она будет завершена. Часто же приходится кончать ее насильственным образом, и при том даже не по очень важным причинам. Не очень ведь важны и те причины, которые побуждают нас жить. Туллий Марцеллин, которого и ты хорошо знал, был в молодости спокойного нрава, но скоро состарился, и когда заболел болезнью, хотя излечимою, но продолжительной, тягостной и сильно стеснявшей его, стал подумывать о смерти. Он созвал на совет многих из своих друзей. Все они или отказывались дать совет по природной робости, или из лести и угодливости старались в своих советах угадать, что было бы приятно тому, кто спрашивал их. Тогда один стоик, прекрасный человек, и даже, отдадим ему должное, муж храбрый и строгих правил, посоветовал Марцеллину следующее, и, как мне кажется, наилучшее. «Не думай долго, о Марцеллин», — сказал этот стоик, «как будто ты размышляешь над очень важной вещью. В жизни нет ничего чрезвычайного. Все рабы твои живут, живут и животные. Напротив того, великая вещь умереть праведно, разумно и мужественно. Подумай только, сколько времени делаешь ты все одно и то же. Ешь, спишь, развлекаешься. Вся жизнь твоя проходит в этом узком круге. Желать смерти можно не только из благоразумия, храбрости или от несчастья, но и от скуки. Марцеллину, собственно, был нужен не совет, а только поощрение. Но рабы не хотели ему повиноваться. Тогда стоик успокоил их и сказал, что им предстояла бы опасность преследования, только в том случае, если было неизвестно, добровольно ли умер их господин. В настоящем же случае мешать господину умереть так же предосудительно, как убить его. Затем и самому Марцеллину он напомнил, что было бы великодушно, подобно тому, как после пира остатки раздают прислуге, так и при окончании жизни дать кое-что тем, которые прислуживали ему всю жизнь. Марцеллин был человек сговорчивый и щедрый даже в тех случаях, когда дело шло о его имуществе. Поэтому он раздал небольшие суммы денег своим плачущим рабам и этим их совершенно успокоил. Ему не понадобилось ни железа, ни крови. В течение 3 дней он ничего не ел и приказал поставить шатер в своей спальне. Там он поставил ванну и подолгу сидел в ней, все подливая теплой воды, и таким образом мало-помалу совершенно истощил свои силы. При том, как он сам говорил, не без известного удовольствия, вроде того, какое производит легкое головокружение, испытанное, вероятно, всеми нами, когда кажется, будто душа покидает тело. Я рассказал эту историю не без цели. Ты узнаешь из нее, что кончина твоего духа не была ни тяжела, ни печальна, хотя он сам лишил себя жизни, однако скончался весьма спокойно. Сверх того, эта история может быть и полезна тебе. Часто необходимость требует следовать таким примерам. Часто мы должны умереть, а не хотим. Умираем и все-таки не хотим. Конечно, все знают, что когда-нибудь придется умереть. Однако, когда наступает час смерти, прячутся от него, дрожат, плачут. Но разве не нелепо плакать о том, что не жил 1000 лет раньше? И одинаково нелепо плакать о том, что не будешь жить спустя 1000 лет. Ведь это одно и то же. Не был и не будешь. И того, что было раньше нас, и то, что будет позже, одинаково не наше. Твое существование ограничено одним мигом. И если бы ты мог его продлить, до каких пор продлил бы ты его? К чему слезы? К чему печаль? Все напрасно. О, не надейся молитвой смягчить судеб непреклонность. Судьба непреклонна, неизменна и основана на предвечной необходимости. Ты идешь туда, куда и все идет. Что тут для тебя нового? В этом законе ты рожден. Тоже испытали и твой отец, и твоя мать, и твои предки, и все, кто жили до тебя, и все, кто будут жить после тебя. Неразрывная и никакими силами неизменимая цепь оковала все творение и влечет его. Сколько мертвых последует за тобой, сколько пойдет их вместе? Тебе, может быть, будет легче, если с тобой умрут многие тысячи? Так знай, что в тот самый миг, когда ты задумываешься над смертью, тысячи людей и животных отдают свой дух самым различным образом. И разве ты сам не думал, что когда-нибудь придешь туда, куда шел все время? Всякий путь имеет свой конец. Ты думаешь, что теперь я приведу тебе примеры из жизни великих людей? О нет, я приведу тебе примеры детской доблести. Есть предание о мальчике-спартанце, который, когда его взяли в плен, твердил на своем дорическом наречии: «Не буду рабом», и сдержал свое слово. Первый же раз, как ему приказали исполнить обязанности раба, и притом самые унизительные, а именно принести ночной горшок, он разбил свою голову об стену. Так близка свобода, и все-таки есть рабы. не предпочел ли бы ты, чтобы твой сын так умер, тому, чтобы он дожил до старости благодаря унижениям? Так чего ж ты смущаешься, если мужественно умереть умеет даже ребенок? Знай, что если ты не хочешь, ты должен будешь умереть. Так сделай своим то, что в чужой власти. Неужели у тебя не хватит духа сказать, как тот отрок: «Не хочу быть рабом»? Несчастный, ведь ты раб людей, раб вещей, раб жизни, потому что и жизнь, если нет храбрости умереть, — рабство. И разве у тебя есть что-либо, что может удержать тебя от смерти? Ведь ты перепробовал все наслаждения, которые заставляют тебя медлить. Ни одно из них не ново для тебя. Всеми ты уже присытился. Ты знаешь вкус вина и вкус меда. Так не все ли равно, 100 или 1000 бутылок пройдут сквозь твое горло? Точно так же ты отведал и устриц, и раков. Благодаря твоей роскоши на будущие годы для тебя не осталось ничего неизведанного. И от этого ты не можешь оторваться? Чего же еще тебе может быть жаль? Друзей или родины? Но разве ты их ценишь хотя бы столько, чтобы ради них позднее поужинать? О, если б было в твоей власти, ты погасил бы самое солнце, ибо ты ничего не сделал достойного его света. Сознайся, что ты медлишь смертью не потому, что тебе жаль Курии, форума или даже природы. Тебе жаль покинуть мясной рынок, на котором, однако, ты все уже перепробовал. Ты боишься смерти, так отчего же презираешь ее среди своих наслаждений? Ты хочешь жить, как будто ты знаешь жизнь. Ты боишься умереть? В самом деле? А разве такая жизнь, как твоя, не сама смерть? Однажды Цезарь, проходя по Латинской улице, был остановлен одним из стражей, стариком с огромной до середины груди бородой, который просил у него смерти. На это Цезарь возразил ему: «Да разве ты живешь? Вот какой ответ следовало бы давать тем, кому смерть могла бы быть только благодеянием. Ты боишься умереть? Да разве ты живешь? Но, возразят мне, мы хотим жить, потому что живем праведно. Мы не хотим бросать обязанности, которые налагает на нас жизнь, так как мы выполняем их хорошо и искусно. Как? Вы не знаете, что одна из обязанностей, налагаемых жизнью, состоит в смерти? К тому же, умирая, вы не оставите ни одного вашего дела неисполненным. Ведь число дел, которые вы должны выполнить, неопределенно. Всякая жизнь коротка, если вдуматься в суть дела. Коротка жизнь даже Нестора и Статилии, которая приказала написать на своем надгробном памятнике, что она прожила 99 лет. Как видишь, старушка расхвасталась своим долголетием. Ее хвастовство стало бы совсем невыносимым, если б ей удалось прожить все 100 лет. Как басня, так и жизнь ценится не за длину, но за содержание. Совершенно все равно, когда кончить ее. Кончай когда угодно, лишь бы конец был хорош.